Кэт сказала мне, что не приедет в Челтенхэм, так что я пошел на поиски самого лучшего, что мне оставалось, новостей о ней. Вешалка и часть скамейки, принадлежащие Дэну, были в меньшей из двух раздевалок. Второе место с краю от гудящей печки, верный признак того, что он был восходящей звездой на жокейском небосклоне. По неписанным законам чемпионам предоставлялись самые теплые места, а новичкам оставалось щелкать зубами на сквозняке у дверей. Он был в сорочке и трусах и натягивал нейлоновые чулки. В каждом чулке была дыра, и оба его больших пальца комично выглядывали наружу. У него были длинные узкие ступни и такие же длинные узкие изящные и сильные руки. — Тебе хорошо смеяться, — сказал Дэн, натягивая чулок на колено. — А на мой размер вот не выпускают чулки. — А скажи, чтобы Вальтер связал тебе на заказ, — посоветовал я. — У тебя трудный день. 3 скачки, включая чемпионат по скачке с препятствиями, — сказал Дэн. — Пит записал на эти призы половину своей конюшни. Он усмехнулся. Я мог бы тебе рассказать о семье Пеннов, конечно, если тебя это интересует. С кого начинать? С дяди Джорджа или с тети Депп, или... Он замолчал, натягивая шелковые брюки и скаковые сапоги. Его слуга Вальтер подал ему вязаную фуфайку и какой-то особенно противного розово-оранжевого цвета камзол. Тот, кто выбирал эти цвета, не думал о человеке. «Или ты хочешь услышать что-нибудь о Кэт?» — закончил Дэн, натягивая поверх своего тошнотворного камзола непромокаемую куртку. Раздевалка наполнялась. В нее втискивались сверх всякого штата еще и ирландские жокеи, приехавшие на эту встречу, радостно возбужденные, говорившие оглушительно громко. Мы с Дэном перешли в весовую, которая тоже была переполнена, но там хоть можно было слышать друг друга. — Дядя Джордж — настоящее сокровище, — сказал Дэн. — Я не хочу тебе о нем рассказывать. Не буду портить впечатление, сам увидишь. Тетя Депп, для нас с тобой, приятель, — это достопочтенная миссис Пен. Тетя Депп, она только для Кэт. В ней есть какое-то холодное очарование. Оно внушает, что она была бы с тобой грубо пренебрежительна, не будь превосходно воспитана. Вначале она высказала мне свое неодобрение. Я думаю, она принципиально не одобряет все имеющее отношение к скачкам, включая поднебесного дядю Джорджа и его идею насчет подарка Кэт ко дню рождения. Ну, а дальше, дальше... Торопил я его, чтобы он перешел к самой интересной части репортажа, пока кто-нибудь другой не ухватил его за пуговицу. — Ах да, Кэт! Блистательная неземная Кэт! Ты знаешь, строго говоря, ее имя Кэт Эллери, а вовсе никакая не Пен. Это дядя Джордж добавил к ее фамилии Дефис и свою фамилию Пен, когда взял ее к себе. Он сказал... что так удобнее, чтобы у Кэт была его фамилия. Это избавит ее от лишних разговоров. — Ну что ж, правильно, — сказал Дэн не спеша, отлично понимая, как он меня дразнит своей медлительностью. — Она шлет тебе сердечный привет. Я почувствовал, как у меня потеплело на душе. В конце концов, Челтенхэмский фестиваль показался мне... не таким уж плохим. — Спасибо, — сказал я, безуспешно стараясь удержать самолюбивую улыбку, так и расплывавшуюся у меня на лице. Дэн задумчиво смотрел на меня, но я перевел разговор опять на скачки и вдруг спросил его, не слыхал ли он, чтобы Билл Дэвидсон упоминал о чем-нибудь, что ему показалось, ну, странным, что ли. — Нет, не слыхал. — ответил он твердо. — Я рассказал ему о проволоке. — Бедняга Билл, — — сказал он с гневом. — Какая подлость!